Не меньше Колвия возмущался сэр Гудспет Дайтон, директор районной и пайщик Метрополитен. Ему уже перевалило за 75. Человек он был в высшей степени консервативный и отнюдь не склонен был поощрять какие бы ни было нововведения в лондонском подземном транспорте, в особенности, если это грозило серьезными расходами. Никогда ведь нельзя сказать, окупятся они впоследствии или нет. Он встал в половине шестого и, прочитав газету за утренним чаем, теперь потихоньку прохаживался среди цветочных грядок и клумб в своем поместье в Брентфорде. Что за народ эти американцы? Откуда это у них такая страсть ко всяким новшествам? Конечно, лондонская подземка не дает такого дохода, который она могла бы давать, это так. И, разумеется, оборудование в известной мере можно было бы обновить и даже с выгодой. Но с какой же стати «Таймс» и «Мэйл» вздумали трезвонить об этом? Именно в связи с приездом какого-то американца, который, безусловно, смыслит в этом деле ничуть не больше, чем любой предприниматель из англичан. Ведь это не что иное, как дискредитация своих собственных британских возможностей. Просто нелепо. Англия всегда правила и будет править миром. Никакой посторонней помощи ей не требуется. Итак, сэр Гудспид Дайтон объявил себя решительным противником всякого вмешательства иностранцев в разрешение проблемы лондонского подземного транспорта. Точно такую же позицию занял и сэр Уилмингтон Джимс, живший в своем загородном доме в Уимбли-парке. Он был тоже одним из директоров районной и отнюдь не возражал против переоборудования и расширения подземной сети. Но при чем тут американец? Будет возможность, и англичане отлично управятся с этим сами. И примерно такого же мнения, как эти три почтенных джентльмена, придерживалось большинство директоров и крупных пайщиков акционерных компаний «Метрополитен», «Районная» и некоторых других. Энергичнее и решительнее всех вел себя Колви. Он сразу перешел к активной обороне. С раннего утра в тот же день он отправился в обход директоров и прежде всего явился к Стейну, выяснить его точку зрения и обсудить, какие следует принять меры. Но Стейн, у которого по рассказам Джонсона и по газетным заметкам сложилось скорее благоприятное мнение о Каупервуде, отвечал Колвию в высшей степени осторожно. Проект Каупервуда, на его взгляд, вещь вполне естественная, то, что напрашивается само собой. И все, за исключением разве что наиболее пожилых директоров обеих компаний, прекрасно понимают, что так именно и следовало подойти к делу. А сейчас, в связи с этим американским проектом сооружения новой конкурирующей сети, разумеется, надо созвать совещание директоров метрополитена районной и вместе найти какой-то выход.